генерала Алексеева. Тогда двум царскосельским корреспондентам Николая II приходится информацию из него выжимать. Царица напрямик ставит вопросы, интересующие старца. Она и не скрывает, кем информация заказана, для кого запрашивает сведения. «Дорогой мой ангел, я очень хотела бы задать тебе много-много вопросов, касающихся твоих планов относительно Румынии. Все это крайне интересует нашего друга». И позднее. А теперь совершенно конфиденциально. Если в тот момент, когда начнется наше наступление, немцы через Румынию нанесут удар в наш тыл, какими силами тыл будет прикрываться? Будет ли послана гвардия к югу от группы Келлера и для защиты направления на Одессу? Если немцы пробьются через Румынию и обрушатся на наш левый фланг, какие будут силы, способные защитить нашу границу? А какие существуют у нас теперь на Кавказе планы после того, как взят Эрзерум? Извини меня, если надоедаю тебе, но такие вопросы как-то сами собой лезут в голову. И после всех этих вопросов, которые трудно представить себе само собой лезущими в голову, вопрос, который и подавно вряд ли могло бы родить ее собственное воображение. Интересно было бы знать, годится ли противогазовая маска Алика. Разумеется, чтобы вышивать для старца шелковые косоворотки, Александре Федоровне не обязательно было владеть секретными сведениями о новом противогазе или о новых атаках на Эрзерум. Тем более вести частную секретную карту военных действий, найденную в дворцовом тайнике после февраля. Старцу мало знать о военных делах. Он хочет регулировать их. Из своего окружения на Гороховой 64. Он тянется не только к военной информации, но и к военному руководству. С лета 15 года появляется его претензия на участие в планировании операций, на постановку задач армиям, фронтам. Опираясь на сведения, добываемые через Александру Федоровну, пытается давать военно-политические установки главному командованию. И как ни парадоксально, в этих установках, исходивших от неграмотного тюменского шамана, вовсе не было сумбура или бессмыслицы. В них была своя логическая последовательность, обусловленная определенной идеей, неуклонным снижением активности вооруженных сил России, продемонстрировать перед Вильгельмом II уступчивость, склонность к примирению, а в подходящий момент и заключить с ним сепаратный мир, чтобы затем перейти в наступление на внутренних врагов трона. Задача не из легких. С обратным ходом к прусско-гессенским родственникам обстоит теперь куда сложнее, нежели бывало во времена старинных межфамильных пасьянцев, идиллическую прелесть которых столь популярно живописал Себастьян Хафнер в западно-германском журнале «Штерн». Уже через полгода после того, как августейшие кузены обменялись по телеграфу колкостями, высится на европейских полях гекатомбы жертв. Слишком много крови пролито в первые же месяцы войны, чтобы можно было в келейном порядке обратить ее в дипломатическое недоразумение. Слишком тугим узлом связала свои корыстные интересы с этой войной и с Антантой русская буржуазия, чтобы придворная германофильская партия могла легко и безопасно его разрубить.